Глава третья. Расправив постель, я уже было легла и потянулась к прикроватной лампе, как в дверь постучали. Нахмурившись, встала, накинув черный шелковый халат поверх струящихся спальных брюк в тон и топика. Папа решил поговорить со мной. Или Патриция. Может, мама не смогла до меня дозвониться? Хотя я проверяла сообщения от подруг в Твиттере и говорила с ней, когда приземлилась. Пребывая в неизвестности, распахнула дверь. Но это чувство сменилось другим, уже знакомым, когда я различила стучавшего в темном коридоре. Холод сковал сердце, но огонь, пробежавший по венам, приказал ему забиться быстрее. Заставив себя улыбнуться, я произнесла: «Что-то случилось? Нам надо поговорить», — спокойно объяснил свое появление Грант и по-хозяйски прошел в мою спальню. «Хм, о чем?» — удивленно спросив, закрыла за ним дверь. «Об этом». Он достал из кармана брюк свернутый лист и швырнул на мой сундук. «Я тебя не понимаю, прости». Мой голос не дрогнул, хотя внутри все сжалось, когда я узнала этот клочок бумаги. «Могу напомнить, малышка, или зачитать?» — усмехнулся он и, взяв послание, начал медленно разворачивать, наблюдая за моей реакцией. «Грант, объясни, что ты хочешь?» — устало произнесла я, развязав халат и бросив его на спинку стула около зеркального столика. Мужчина приподнял брови, осматривая мое ночное одеяние, подчеркивающее грудь, пока его губы медленно изгибались в сексуальной ухмылке, проявляющей эти невозможно соблазнительные ямочки. «Так ты помнишь? Что это?» Он приподнял лист бумаги и сделал шаг ко мне. «Помню», — скрестив руки на груди, ответила ему я. Взгляд Гранда вновь опустился от глаз к вырезу топика, где я своим движением приподняла грудь, позволяя увидеть больше, чем он ожидал. «И что дальше?» 5 лет. Верно, малышка?» Это был не вопрос, а констатация факта. Он вновь отбросил бумагу и начал делать ко мне шаги медленные, грозящие окончиться катастрофой, если б я не знала его. Я бы хотел извиниться за тот вечер. Его голос был нежен, ласков, так что на долю секунды я оторопела. Но воспоминания больно кольнули, и я отвела взгляд от его лица и отошла. «Грант, ты прав. Прошло уже довольно много времени, чтобы забыть эту историю». Я обошла его и, взяв лист, разорвала на 4 части. «Мне было 16, а ты был другом моего брата. Таких историй полно. Практически на каждом углу всегда сестренка влюбляется в того, кто ей не пара». Я произнесла свою речь с безразличием, улыбаясь выражению лица мужчины, ожидавшего от меня иного. «Ты писала про любовь?» — напомнил он. «Я не знала, что такое любовь, и решила, что влюбленность в придуманный образ — это и есть то самое чувство». Пожав плечами, я бросила свое уничтоженное письмо на сундук. «А теперь, если это все, то я хочу спать. Ты не представляешь, как утомителен был перелет». «А сейчас?» Он проигнорировал мои слова об усталости и нахмурился, рассматривая что-то на стене. «Не поняла? Сейчас ты знаешь, что такое любовь?» Он повернул голову в мою сторону и гипнотизировал меня своими колдовскими глазами. «К чему такие вопросы?» — рассмеялась я, не выдав своего напряжения внутри. «Решил поближе узнать свою сводную сестричку», — усмехнулся он. «Все, Грант, спокойной ночи». Я закатила глаза и быстро прошла мимо него, чтобы выпроводить незваного гостя. Распахнув дверь, я показала ему рукой, чтобы выходил. Но он, продолжая стоять, смотрел на меня. Мне показалось, что прошли часы. Лоб покрылся испариной, и меня уже начало трясти от раздражения, и захотелось крикнуть на него. «Приятных снов, малышка Ливи!» Наконец-то произнес он и вышел из моей спальни, оставляя после себя свой аромат, наполнивший пространство. Я закрыла дверь и, прижавшись к ней спиной, скатилась на пол. Это будет сложнее, чем я себе представляла. Ведь в фильмах показывают, как просто бывшие девушки мстят своим обидчикам. В жизни это оказалось иначе. С другими ребятами играть и добиваться своего было намного проще, чем с Грандом. Он заставлял меня возвращаться в прошлое, в те переживания, а они губительны. Когда последний раз мое сердце стучало так громко и быстро? Когда мое тело пребывало в таком стрессе, как сегодня? Только 5 лет назад. И то я забыла те ощущения, сейчас же они казались мне ярче. Во мне ожило столько чувств, что организм давал сбой, не успевал перестраиваться, но по выработанной привычке выдавал эмоции, как робот. Зато после мне становилось плохо. Как сейчас. Да, я знаю, кто я и что он сделал мне. Но мне придется жить с этим накалом внутри все это время. И, возможно, он мне поможет в моем плане. Грант остался ведомым на женские прелести, как и раньше. Только и я ведома на его внешность. Он продолжал привлекать меня, как бы этого я ни пыталась отрицать. Значит, придется поменять тактику игры, чтобы добиться своего. Уверенно встала на ноги, подошла к сундуку, на котором лежало разорванное письмо. Рука потянулась к нему, разложив клочки на белой поверхности. Печаль зародилась внутри, когда я узнала уже выцветший почерк, принадлежащий мне. Я должна сделать себе еще больнее, чем есть, чтобы придать себе сил. Грант, сегодня я бы хотела рассказать о своих истинных чувствах к тебе, единственному и желанному. В реальной жизни я бы ни за что не осмелилась рассказать о любви, открыть свое сердце и, заглядывая в твои удивительные глаза, ожидать ответа. Письмо о любви — мой вариант поделиться с тобой самым сокровенным, что таит мое сердце, об искренних чувствах, вспыхнувших так давно. Только в этих строчках мои руки будут уверенно выводить каждое слово, каждую букву. Мои глаза не наполнятся слезами и не опустятся стыдливо вниз, а голос не начнет дрожать и пропадать с каждым словом о моей безграничной и сильной любви. В строках я та, кем являюсь на самом деле, женственная, искренняя и умеющая любить так, как любят только раз в жизни. Моя любовь к тебе — это та жизненная энергия, которой не хватало мне до встречи с тобой. Возможно, это прозвучит слишком наивно, но мне казалось, что любовь должна быть иной. Я готовилась ощутить какой-то щелчок, почувствовать озарение, которое полностью изменит меня и мою жизнь. Я смотрела фильмы, читала книги и полагала, что моя любовь будет такой же, внезапной, яркой, сметающей на своем пути все. Мне казалось, что познать любовь могут только те, кто выстрадал ее, прошел сквозь все, обиды, унижения и разочарования. Но когда я впервые встретилась с твоими глазами и услышала твой голос, мое сердце, словно плененное, стало биться быстрее. Вмиг изменилось все вокруг, и я поняла, любовь не может быть страданием. Она как глоток свежего воздуха, как окрыляющая волна, несущая тебя в мир твоих грез. Я не знаю, какие эмоции одолеют тебя, когда ты прочитаешь это письмо. Но я буду надеяться всем своим сердцем и хранить свою любовь, чтобы однажды подарить тебе себя. Всегда твоя, малышка Ливи. Глупышка Ливи. Так было бы точнее. Покачала я головой на последних строках. Собрав эти крупицы наивности, я скомкала их и спрятала в тумбочку рядом с постелью.